Ариса не сразу поняла смысл этих слов. Однако продолжение рассказа заставило ее вытаращить глаза. «Наверное, уже к первому классу средней школы она провела в ускоренном мире больше 20 лет. Вдвое больше, чем она жила в реальном мире, понимаешь? Конечно же, это не могло не сказаться на ней в реальности. Наутро, после затяжных погружений, она лишь очень смутно помнила предыдущий день. Да, ее гимнастические умения тоже улучшались до неузнаваемости, но... «Размывается реальность», — хрипло повторила Риса. «Так она обнулилась на неограниченном поле?» Назуми обвела взглядом святую землю и кивнула. «Да, думаю, да. Как я уже сказала, не знаю, что случилось. 3 года назад настал день, и она очнулась после затяжного погружения уже не бёрстлинкером. Может, ее прикончил энеми, а может, другой бёрстлинкер. В дуэлях она выступала более чем достойно. Запас по очкам имела достаточный. Но ты не спрашивала ее? Понимаешь, потеряв брейнбёрст, она будто забыла, что когда-то была бёрстлинкером. И никогда не разговаривала об ускоренном мире. Я пыталась заговорить с ней, но она смотрела так, будто не знает меня». Назуми прервалась. Уткнулась лбом в колени и сжалась в комочек. Ариса робко положила руку на спину поникшей родительницы. Наконец Назуми тихо продолжила, не поднимая головы. «Вскоре после этого она бросила гимнастику. Сейчас она ходит в женскую старшую школу в Кёдо. Это недалеко от ее дома, так что иногда мы видимся на улице. Но она меня словно не помнит. Иногда я думаю, что, может быть, та она, которая была бёрстлинкером, все еще бродит где-то по неограниченному полю». Ариса неуклюже гладила сжавшуюся в комочек родительницу и пыталась подобрать слова. И тогда с ее губ сорвался вопрос, который она никогда всерьез не задавала. «Мимотян, Ноза-сэмпай, почему ты сделала меня своим ребенком?» Назуми медленно подняла голову, посмотрела на Рису изумрудными глазами и... «Наверное, потому что ты напоминала мне ее, Риса», — неожиданно ответила она. «Но сразу скажу, я не думала заменить ее тобой. Ты так упорно занималась и перенапрягалась, что я начала немного переживать за тебя. Я хотела передать кому-то все то, что дала мне родитель. Только и всего». И тогда Риса поняла, почему Назуми до сих пор ни разу не приглашала ее тренироваться на неограниченном поле. Она боялась, что Рису, как и ее родители, запечатает здесь навечно. Назуми, будто уловив ход мысли Рисы, приблизила лицо и прошептала с самым серьезным видом. «Запомни, Риса, я не стану говорить тебе, чтобы ты тут не тренировалась. Я ведь и сама в прошлом частенько это делала. Но пообещай, что за раз ты будешь погружаться не больше, чем на 2 часа реального времени. То есть на 83 дня и 8 часов ускоренного. Будет больше, у тебя начнут путаться воспоминания и меняться характер. И не забывай участвовать в обычных дуэлях. Не только для того, чтобы набирать очки, но и чтобы наслаждаться игрой». «Наслаждаться игрой?» Назуми улыбнулась и подергала изумленную Рису за кошачьи ушки. «У нас с тобой нет времени после уроков ходить по магазинам в Сибуе или петь в караоке с подружками. Мы варимся в гимнастике с утра и до вечера. Но с помощью брейнбёрста мы за 1,8 секунд реального мира можем полчаса провести в другом. И там нас ждут знакомства, которых не бывает в реальности. Ты ведь тоже нашла здесь новых друзей?» «А, ну, человек 5-6. В голове промелькнуло несколько образов, начиная с лица Комет Сквикер. Улыбка на Зуме стала натянутой. «Маловато для 6 уровня. Ну да ладно, береги их. Брейнбёрст не только инструмент для решения проблем из реальности. Это целый другой мир, который многое нам дает. Не забывай». «Ага», — кивнула Риса. Назуми широко улыбнулась. Она еще раз дернула ее за уши и встала. «Ну так что, пошли, поищем место, где можно отрабатывать опорный прыжок. В этих местах можно попробовать парки с Стагая и Камадзава. Назуми перечислила еще несколько парков в окрестностях Тайсидо, и тут в голову Рисы пришла неожиданная мысль. «А, кстати, почему бы и не там? Да, туда далековато добираться, но раз уж мы на неограниченном поле, где нет границ между зонами, там это где? Ну, в спортзале Йо-Йоги». Сооружение, официально называемое «Первый спортзал государственного крытого стадиона для всех видов спорта Йо-Йоги», и построенная в 1964 году к первой Токийской Олимпиаде, прошедшей больше 80 лет назад, все еще оставалась одним из немногих крытых стадионов столицы. Ко второй Олимпиаде 2020 года его основательно увеличили и переработали. Однако внешний стадион нисколько не изменился. В этом сакральном для многих атлетов месте проводились многие столичные и национальные соревнования. И там же в июле должен будет пройти отборочный национальный чемпионат по спортивной гимнастике в отдельных категориях. «А, в Йо-Йо-1!» Обозвав спортзал весьма странным словом, Назуми повернулась в сторону стадиона и всмотрелась в небо над ним. Некоторое время она о чем-то напряженно думала и, наконец, кивнула. «Ладно, почему бы и нет? Только не приближайся к центру Южной Сибы. И к парку Йо-Йоги к северу от спортзала. А про Сибу я поняла. Там могут быть другие верстлинкеры. Но почему нельзя к парку Йо-Йоги? По пути расскажу». С этими словами Назуми побежала в сторону 246-й автодороги, проходившей как раз рядом с Керра Тауэром. Ариса тут же кинулась следом. Добежав до 246-й, Мимоза Бонга резко ускорилась. Бежала она великолепно, как и подобает антилопе. Но аватар в форме барса от нее, конечно же, не отставал. В несколько широких прыжков Риса оказалась намного сзади и сбоку от Мимозы и дальше держалась с той же стороны. Риса слышала, что в Мекке дуэлей, на Акихабарском поле боя, расположенном в одноименной зоне, выступает дуэльный аватар по имени Блад Леопард. Риса надеялась однажды вызвать ее на поединок. Но сейчас ей не хватило бы силы воли добраться из Сатагаи до далекой Акихабары. «Когда пройдет июльский чемпионат, и если я покажу на нем достойный результат, надо будет заняться брейнбёрстом всерьез», – раздумывала Риса. А впереди уже виднелся перекресток Синсентё. Короче всего, было бы проскочить его прямо и спуститься под Гёнзаки. Центр вечерней и ночной жизни Сибы. Но поскольку им хотелось избежать случайной встречи с другими бёрстлинкерами в центре Сибуи, на перекрестке они свернули на запад, на улицу Яматы. Пробежав еще немного, они завернули направо и пробежали мимо элитных жилых кварталов Сёта. Впереди показался телевещательный центр JHK. Очевидно, речь идет о телецентре NHK. Но что-то Кавахару попёрло на отказ от реальных названий. В 2020-х на реконструкцию этого здания потратили баснословную сумму. И на уровне Святая Земля оно напоминало громадный храм с огромным ослепительно-блестящим кристаллом на крыше. «Сдается мне, если его разбить, выпадет что-то хорошее», – проговорила Назуми, немного замедляясь. Ариса на мгновение тоже забыла, зачем здесь оказалась. Но потом замотала головой. «Если мы так сделаем, то призовем здоровенных энеми и все испортим. На обратном пути, если он тут еще будет». «Ладно, ладно». За разговором они обогнули телецентр с юга, свернули налево и на этот раз увидели впереди искомое. Изысканное здание первого спортзала стадиона Йо-Йоги походило то ли на древнюю галеру, то ли на космический корабль будущего. Даже здесь, на неограниченном нейтральном поле, оно почти не отличалось от своего прототипа в реальном мире. Однако рядом с окружающими храмами смотрелось на удивление гармонично. Аватары остановились примерно в 300 метрах от спортзала. Убедились, что рядом нет энеми и бёрстлинкеров, а затем осторожно приблизились, снизив скорость более чем вдвое. «Кстати, Мама-тян, почему ты велела не приближаться к парку Йо-Йоги?» «А, точно. Хоть Мимоза Бонга и обещала рассказать на ходу, но теперь почему-то тянуло время. Взглянув на рогатую подругу, Ариса заметила на ее лице оттенок волнения. «Оника, вот ты такая пугливая, но любопытство тебе не занимать». «Никакая я не пугливая. Обещаю, не буду приближаться. Но скажи уж». «Ладно, понимаешь, на неограниченном поле под парком Йо-Йоги находится подземелье, которое все считают самым опасным». «О, хотя, погоди, как же так? Ты в свое время говорила, что четыре великих подземелья неограниченного поля находятся под Токийским куполом, Токийским вокзалом, Токийской башней и зданием столичной администрации в Синдзюку. Разве нет?» «Верно. Но раньше их называли пятью подземельями и включали в список подземелья под парком Йо-Йоги. Однако во время самого первого рейда там от бесконечного истребления полегло очень много людей. Поэтому его назвали слишком опасным и опечатали». «Опечатали?» После такого рассказа ей захотелось и самой взглянуть, что там такое. Но Риса понимала, что услышит в ответ раздражающее «Я же говорила!» Поэтому подавила любопытство и только хмыкнула. Мимоза все равно смирила ее подозрительным взглядом, однако затем хлопнула в ладоши и сменила тему, поскольку аватары уже приблизились к спортзалу. «Запомни, автоматическое отключение из реального мира произойдет через 83 местных дня. Тебе пока наверняка кажется, что это очень нескоро, но нельзя терять ни секунды. Прыгай, прыгай, прыгай без конца, пока не превзойдешь возможности дуэльного аватара и не прикоснешься к таинству инкарнации». «Каметти тоже какую-то инкарнацию упоминала. Что это такое?» «Пока тебе не нужно знать. Когда-нибудь расскажу. А пока прыгай!» Назоми от души хлопнула Рису по спине, и та вошла на территорию стадиона Йо-Йоги. Гигантская арена под перламутровым небом молчала. К Рисе вдруг вернулось волнение, которое она ощущала во время апрельских соревнований. Дыхание участилось. Но пусть. Ариса пришла сюда именно для того, чтобы побороть это давление. «Ну, я пошла». Бросила она через плечо, и Назоми безмолвно кивнула. Преодолев последний подъем, Ариса достигла входа. И когда она уже собиралась войти в полумрак... «Что?» Ариса замерла. Ей показалось, что ее кто-то позвал. Она еще раз обернулась, но ее окружал лишь недвижный, безлюдный перламутр святого уровня.